Тетя Элнер приходит в ярость. Лютер Грикс, задира, когда-то третировавший Бобби Смита, обитал в трейлерном парке позади почты. У него был сын, такой же злобный, как его папочка в этом возрасте. Многие годы тетя Элнер держала рыжих котов, которых традиционно называла Сонни. Нынче утром Лютер Грикс-младший швырнул камень в очередного Сонни и попал ему в голову. За четверть часа до полуночи тетя Элнер позвонила племяннице сообщить новость. «Норма, я убила мальчишку Гриксов». «Что?» «Я убила мальчишку Гриксов. Прикончила, причем хладнокровно. Не нарочно, но так уж вышло. Скажи Маку, чтоб шел сюда и вызывал полицию». «Тетя Элнер, что ты мелешь?» «Убила, да, отравила. Наверное, он уже лежит мертвый, и следы рано или поздно все равно приведут ко мне, так что лучше сдаться сразу и с этим покончить. Я пыталась прожить достойную жизнь. Окончилось все хладнокровным убийством». «Тетя Элнер, слушай меня. Оставайся на месте и ничего не делай, хорошо?» Норма кинулась в спальню и затрясла мужа. «Мак, вставай, Мак! Надо идти к тете Элнер!» Он пошевелился. «Что стряслось? Ей плохо? Одевайся! Она убила мальчишку Гриксов!» «Как убила? Не знаю, Мак, она в истерике, говорит, отравила его. Давай одевайся, пока она не вызвала полицию!» Мак натянул брюки прямо на пижаму. Норма схватила пальто. Элнер ждала их на крыльце, заламывая руки. «Я понимаю, что опозорила семью. Не знаю, как я могла такое сотворить». Мак отвел ее в дом. «Тетя Элнер, сядьте и расскажите, что произошло. Про меня во всех газетах пропишут. Как думаете, наручники мне наденут? Бедный старина Сонни лежит с проломленной головой, а хозяйка его отправится в тюрьму или, может, на электрический стул». Элнер была на грани помешательства. «Тетя Элнер, ну-ка успокойтесь! Что случилось?» «Наверное, я сошла с ума. Может, сослаться на помешательство? Как думаете? Что вы сделали?» «Ну, хотела отомстить за Сонни. Поймать-то я его не поймаю. Что же думаю делать? Решила, заманю на веранду и оттреплю за уши. Вот и приготовила мороженое. Ох, надо было на этом и остановиться. Но у меня оставалась целая гора старого шоколада с истекшим сроком годности. Я его растопила и полила мороженое. Получился фадж. И все?» «Еще немного жидкого дезодоранта для мужчин». «Все?» «Нет. Что еще?» «Полчашки средства для мытья плит. И зубным порошком посыпала сверху. На сахар немного похож». Норма не могла сдержаться. «О, боже!» «Постой, Норма», — сказал Мак. «Это все, тетя Элнер?» Норма смотрела на мужа, как на сумасшедшего. «По-твоему, этого мало? Да этого хватит угробить целую семью!» Тетя Элнер сказала. «Об этом я как-то не подумала», — всплеснула руками Элнер. «Считаешь, он может отнести угощение домой? Может, они все лежат в трейлерном парке мертвее мертвого? Теперь я, выходит, массовый убийца». Мак сказал: «Тетя Элнер, угомонитесь. Начните с самого начала. Расскажите, как все было». «Я приготовила фадж и подождала, пока не увидела, как он крадется по саду. Потом позвала: иди сюда, малыш, я тебе угощенница приготовила. Думала, он только попробует, тут я его и схвачу. А он цап всю тарелку и дал деру». «Когда это случилось?» «Сегодня утром». «Что же вы так долго ждали, прежде чем нам сообщить?» Тетя Элнер помотала головой. «Наверное, когда такие вещи делаешь, преступный образ мысли берет верх. Думала, мне это сойдет с рук. Надо было сразу признаться, а теперь вот я целую семью прикончила». «О, боже!» — схватилась за голову Норма. «Надо позвонить хорошему адвокату, да, Мак? Так ведь поступают в подобных случаях». «Никому мы звонить не станем. Наверняка он жив, здоров. Мак, в таких делах не гадают, мы имеем дело с убийством. Отправляйся, посмотри на мальчика. Может, нам всем придется удариться в бега?» Господи, ладно, но это глупо. Мак, обещай, что не вернешься, пока не убедишься, что мальчик ходит и разговаривает. Да ладно, ладно. Дверь приоткрылась. Лютер Грикс сперва выглянул в щеку, потом выставил в проем ружье. «Какого черта тебе нужно посреди ночи?» «Ты в порядке?» «Черт, да, а ты?» «Можно войти? Разговор есть». Зайдя в трейлер, где воняло пивом и окурками, Мак пригляделся к Лютеру, похож ли тот на отравленного. Но Лютер Грикс никогда не являл собой образчик здоровья, так что сказать было трудно. «Извини, что так поздно, но тут одна небольшая проблемка возникла. Твой сын дома? А где же ему быть в такой час?» «Ну да, просто ему могло попасть в руки не очень свежее угощение, и, вероятно, требуется осмотр врача». Миссис Грикс в ярко-розовом застиранном халате с красно-малиновыми цветами хмурясь вошла в комнату. «Чего он опять натворил?» «Ничего, миссис Грикс, просто мне надо на него взглянуть, если не возражаете. Это еще зачем? Долгая история. Но моя тетя могла утром угостить его несвежим фаджем, и мы просто хотим убедиться, что с ним все в порядке». Она не двинулась с места, только заорала. «А ну, поди сюда, слышишь, живо!» Потом развернулась и ринулась в спальню. «Вставай, говорю, ну!» Вскоре она появилась, таща мальчишку за ухо. А тот норовил ее легнуть. Мак сказал, моя тетя говорит, что ты стянул мороженое, которым она тебя хотела угостить, правильно? Врет она все. Не брал я дурацкого мороженого, просипел пацан. Она не обвиняет тебя в воровстве, она дура чокнутая, ведьма чертова, не брал я ничего. Тут Лютер Грикс начал заводиться. Слышал, что сказал мой сын? Не брал, значит, не брал. Ты что, лгуном его называешь? Нет, не называю. Просто хотел удостовериться, что он здоров. Угощение могло быть не очень, ну, не из самых подходящих ингредиентов. Мак внимательно разглядывал мальчишку. «Ты уверен, что себя хорошо чувствуешь, сынок? Тебя не тошнило? Ничего я не крал. Ну, ладно, раз все хорошо, то и хорошо. Но если тебе станет плохо, звони. Вот мой номер». Мак написал телефон на листке. Вообще-то Лютер-младший утянул такие угощения, но, куснув разок, тут же выплюнул. Такая оказалась гадость. А тарелку швырнул за чужой забор. Мак вернулся в дом тети Элнер и подмигнул Норме. «Ну вот, тетя Элнер, у меня для вас плохие новости. Они до сих пор живы, жалость какая. Вы могли заработать медаль от властей города, если бы свели эту семейку в могилу». Норма сказала, «Я рада, что ты способен шутить на эту тему. Мы были на волосок от тюрьмы. Не слишком полезно для карьеры Линды, если бы ее двоюродную бабушку засадили в камеру смертников». Мак расхохотался. Норма пальнула в него взглядом. «Смейся, Мак, смейся, но учти, твою дочь тогда не приняли бы ни в один приличный женский клуб».